Глава пятая. До сих пор помнят люди, как появился в Халимунде маман Генденг однажды ветреным утром еще при жизни Деви Аю. Помнят и его драку с рыбаками на берегу. Все его подвиги знают здесь наизусть, как притчи из Священного Писания. С юных лет был он воином, из последних великих мастеров, единственный ученик мастера Хисела с Великой горы. Перед концом колониальной эпохи отправился он искать счастье, но ни друзей не встретил, ни врагов не нажил, пока не пришли японцы. Тогда вступил он в народную армию, а во время революции сам себя произвел в полковники. Но после реформы армии пополнил ряды уволенных солдат, остался ни с чем, кроме славы ветерана. И все же он не унывал, продолжил странствия и успел до конца войны заработать новую славу — славу лихого бандита. Тягу к грабежу породила в нем ненависть к богачам, а богачей ему было за что ненавидеть. Был он незаконным сыном регента. Мать его служила в регентском доме стрепухой, как и мать ее, и бабка, и прабабка. Никто не знал, когда началась тайная связь матери и хозяина дома, зато всем было известно, что регенту с его ненасытностью мало было жены, наложниц и любовниц. Каждую ночь уводил он в свои покои кого-нибудь из служанок. Не повезло и матери мамана Генденга, и она в итоге забеременела. Жена регента, прознав об этом, прогнала стрепуху, чтобы не позорить семью, и даже не посмотрела на то, что все родные бедной девушки, от родителей до бабушек и прабабок, служили им верой и правдой. Несчастная девица, у которой только и было богатство, что дитя под сердцем, пробиралась сквозь джунгли и заблудилась на подходе к Великой горе. Там и нашел ее мастер Хисел, старик-гуру, и принял у нее роды под пальмой Оренгой. Перед смертью женщина сказала: «Назови его маман, как отца, он незаконный сын регента», и умерла, не успев даже взглянуть на ребенка. В глубокой печали принес старик-гуру младенца в свой дом. «Из тебя вырастет великий воин», — сказал он мальчику. Заботливо ухаживал он за ребенком, кормил его досыта, а учить и закалять начал, когда тот еще ползал на четвереньках. Приучал он младенца и к ледяной воде, и к жаркому солнцу. Однажды бросил малыша в реку, и тот поплыл. К 5 годам, хотите верьте, хотите нет, стал маман самым сильным мальчиком на свете. Маман Генденг, как его тогда уже звали, голыми руками стирал в порошок камни. В отличие от других гуру, мастер Хисел учил мальчика всему, что знал, ничего от него не утаивал. Показал ему все боевые приемы, отдал все талисманы и обереги, даже научил читать на древнесунданском, голландском, малайском и латыни. Научил медитировать и также серьезно обучал кулинарному искусству. Мастер Хисел умер, когда маману Генденгу было 12. Похоронив старика, мальчик неделю его оплакивал, а потом спустился с горы и отправился на поиски родного отца, чтобы ему отомстить. Но тут как раз остров захватили японцы, и в доме он отца не нашел. Война уже разметала семью по свету. Регент, пособник голландцев, сбежал, и 3 года маман Генденг искал врага, погубившего его мать. Но даже через 3 года отомстить ему так и не удалось. Отца он нашел, когда с тем только что расправилась расстрельная команда. Тело он видел, но даже не подумал предать земле. После разгрома японцев, когда провозгласили независимость и началась гражданская война, он ушел в партизаны. Днем прятались они в рыбацких лачугах на северном побережье, а ночью сражались, но почти всегда побеждала в стычках армия Книл. Больше об этом времени и вспомнить нечего, кроме одного. Он влюбился без памяти в рыбачку, совсем юную девчушку по имени Насия. Тоненькую, с бархатной смуглой кожей и ямочками на щеках. Маман Генденг часто видел ее, когда выходил к морю наловить рыбы к обеду. Она тайком носила партизанам еду, держалась дружелюбно, с лица ее не сходила приветливая улыбка. Ничего не знала девушке Маман Генденг, кроме ее имени, но она так согревала ему душу, что готов был он ради нее оставить бродячую жизнь, драться за нее с кем угодно. Друзья, узнав о его тайной страсти, убедили его попросить руки девушки, как положено. Никогда еще Маман Генденг не говорил с женщиной, проститутки не в счет, и вдруг понял, что столкнуться лицом к лицу с юной тоненькой Насией для него страшнее, чем с голландской расстрельной командой. Но, едва увидев Насию, спешившую домой с корзиной свежей рыбы, нагнал ее Маман Генденг. Ободренный ласковой улыбкой, любуясь ямочками на ее щеках, набрался он храбрости и спросил, станет ли она его женой. Насии едва исполнилось 13. То ли из-за молодости, то ли от чего-то еще, она вскрикнула, задохнулась и, выронив корзину, стрелой помчалась домой, не простившись, как маленькая девочка, которую напугал сумасшедший. Стоя рядом с кучей рыбы, глядел Маман Генденг ей вслед, готовый сквозь землю провалиться, но отступать и не думал. Любовь, как ничто другое, придала ему храбрости. Собрал он с земли рыбу и с корзиной в руках решительно двинулся к дому девушки. Нужно поговорить с ее отцом, попросить ее руки, как полагается. Насия стояла перед домом, а рядом щуплый парнишка с покалеченной ногой. Маман Генденг знал, что единственный в доме мужчина — ее отец-рыбак, что два ее брата-партизана погибли, а о хромом доходяге никогда не слыхал. С натянутой улыбкой приблизился к ним Маман Генденг, поставил корзину у ног девушки. Душу ему жгла ревность. Лишь храбрость или глупость заставила его повторить те же слова. — Насия, хочешь выйти за меня? — спросил он с мольбой во взгляде. — Когда кончится война, я возьму тебя в жены. Девушка мотнула головой и в слезы. — Уважаемый партизан, — отвечала она с запинкой, — видите юношу рядом со мной? Да, он не из силачей. Ни на промысел выходить никогда не сможет, ни воевать, как вы. Знаю, вам ничего не стоит его убить, а меня изловить, как летучую рыбку. Но если так, то прошу вас, убейте и меня заодно, потому что мы любим друг друга и разлуки не вынесем. Щуплый парнишка стоял молча, потупившись, даже головы не поднял. Сердце Мамана Генденга было разбито. Он понял. Эти двое любят друг друга без памяти. Задумчиво кивнув, он ушел, не простившись и не оглянувшись. Пусть залечивать сердечные раны придется долго, не станет он мешать их счастью. С тех пор мучили его ужасные видения, преследовали до конца войны. Иногда оставался он один на ничейной полосе. Пусть настигнет его вражеский выстрел. Нарочно лез под пули и снаряды, но, видно, не суждено ему было погибнуть. За все это время ни разу он не встречал Насию и старался, чтобы пути их не пересеклись. Но когда кончилась война, и он узнал о свадьбе своей возлюбленной, то послал ей в подарок красный пояс тонкой работы, купленный у здешней мастерицы. Партизанские отряды распустили, но Маман Генденг нисколько не огорчился. Теперь он свободен, можно снова отправиться в странствие, пусть и с разбитым сердцем. Все северное побережье обошел он. Бродил старыми партизанскими тропами, промышляя набегами на богатые дома. Своим жертвам он говорил: «Если вы не голландские прихвостни, то наверняка японские шавки. На революциях наживаются одни предатели». Вместе с дюжиной подручных держал он в страхе портовые города, а полиция и армия гнались за ним по пятам. Как Робин Гуд, грабил он богачей, а добычу отдавал бедным, защищал солдатских вдов и сирот. Но слава его, страшная и для друзей, и для врагов, не принесла ему счастья. Куда бы ни шел он, всюду носил свою боль, и исцелить ее были не в силах ни встречные красотки, ни тем более кабацкие шлюхи. В сумерках, когда находило на него безумие, отправлял он подручных на поиски девушек, тоненьких, с бархатной смуглой кожей и ямочками на щеках. Насию он описывал во всех подробностях, и девушки, которых приводили к нему в логово, все были на одно лицо. Он проводил с ними ночи, но ни одна не могла заменить Насию. Вновь он обрел вкус к жизни очень нескоро, когда услышал от рыбацких детей легенду о принцессе по имени Ренганис, такой прекрасной, что впору за нее умереть. Однажды проснулся он среди ночи, полный решимости драться за нее с кем угодно, перебудил товарищей и стал расспрашивать, где живет эта самая принцесса Ренганис. Те отвечали: «В Халимунде. Где же еще?» Не знал Маман Гендинг, что есть на свете такой город, но один из товарищей рассказал: «Если плыть в каное вдоль побережья на запад, то попадешь в Халимунду». С верой в душе и с надеждой исцелить сердечную рану отправился он в челноке на поиски любви, а товарищам поручил присматривать за своей территорией. Наконец полюбил он снова, хоть и знал о Ренганис лишь то, что слыхал от детей рыбаков. По их словам, принцесса была чудо как хороша. Последняя из королевского рода Паджаджаран, унаследовала она красоту всех принцесс Пакуана. Говорят, она и сама осознавала, что красота ее — источник бед. В детстве, когда ее свободно отпускали гулять за стенами дворца, всюду сеяла она смуту и беспорядки, большие и малые. Куда бы она ни пошла, люди тупо, как бараны, глядели на ее лицо, подернутое легкой дымкой печали. Все застывали статуями в нелепых позах, лишь глазами двигали, следя за каждым ее шагом. Завидев ее, чиновники грезили наяву, забыв о государственных делах, и королевские земли захватывали шайки разбойников, и приходилось их отвоевывать ценой немалых усилий и потерь. «За такую женщину, — говорил Маман Гендинг, — стоит побороться. Смотри, как бы тебе снова сердце не разбили, — предупреждал его друг. Даже отец принцессы, последний правитель королевства, перед тем, как захватил его султанат Димак, состарился до срока, потеряв голову от красоты дочери. Лечь с ней в постель он, конечно, не мог, но любовь есть любовь. Вожделение и стыд боролись в нем, разъедая душу, и в итоге решил он, что только смерть избавит его от страданий. А королева, изнемогая от ревности, стала думать, что единственный выход — убить девочку. Не раз она, взяв тайком на кухне нож, кралась на цыпочках в спальню дочери, готовясь пронзить ее трепетное сердце, но всякий раз, увидев свое дитя, проникалась любовью и оставляла все злые помыслы. Выронив нож, подходила к девочке, осыпала ее поцелуями и возвращалась к себе, полное раскаяние, и изнывала молча. Все дальше плыл Маман Гендеng, и всюду слышал он от рыбаков рассказы о принцессе Ренганис. Днем плыл он в утлом челноке на запад, а в сумерках приставал к берегу в рыбацких селениях. Спрашивал, далеко ли до Халимунды, и ему отвечали: «Плыви дальше на запад, и, обогнув мыс с юга, поверни на восток». Его предупреждали о коварстве южных морей и рассказывали о принцессе, и одинокий путник все больше терял голову. «Я женюсь на ней», — клялся он. С каждым днем хорошела принцесса Ренганис и сама была не рада своей красоте и заперлась у себя в покоях. С внешним миром связывала ее лишь узенькая дверная щель, сквозь которую горничные передавали ей еду и одежду. Она поклялась никогда не выставлять свою красоту на показ и мечтала о муже, который полюбит ее за другие достоинства. И когда она шила свадебное платье и приданное, то никому не показывалась на глаза. Но правды о красоте ее было не утаить. Ее воспевали сказители, о ней говорили путешественники. Отец, снедаемый запретной любовью, и мать, ослепленная ревностью, решили поскорее сбыть дочку с рук. Разослали 99 гонцов в самые дальние уголки королевства и даже в соседние страны и устроили состязания для принцев, воинов и всех прочих. В награду победителю обещали прекраснейшую из женщин на свете принцессу Ренганис. Съехались отовсюду красавцы-женихи, и началось состязание. Нет, не турнир лучников, как тот, в котором Арджуна завоевал Друпади. Каждого всего лишь просили описать женщину своей мечты, ее рост, сложение, любимые блюда, прическу, цвета одежды, запах тела. А затем, сев у дверей в спальню принцессы Ренганис, отвечать на ее вопросы. Король пообещал, что если кому-то из женихов нужна точно такая женщина, как Ренганис, а принцессе точно такой, как он, то они станут мужем и женой. Прямо скажем, диковинный способ искать пару. Не мудрено, что ни одного подходящего жениха не нашлось. Завоевать такую женщину — дело и вправду непростое. В Зондском проливе напали на Мамана Гендеng пираты, и он хоть немного отвел душу, пустив их ко дну. Но не одни пираты стояли у него на пути. В южных морях преследовали его жестокие шторма, а возле лодки кружила пара акул. Пришлось ему причалить на краю болота, подстрелить оленя и подкармливать акул оленьим мясом. Так он их приручил. И все ради редкостного сокровища по имени Ренганис. После бесполезного состязания королевство вновь погрузилось в отчаяние. Вновь красота стала для всех пыткой. Наконец, один недовольный принц, задумав силой покорить принцессу, собрал войско из 300 конников. И рад бы король, если бы принцессу кто-то похитил и женился на ней, но из благородства пошел он на варваров войной. Подоспел на помощь королю другой принц с 300 конников в надежде заполучить награду принцессу, и началась Великая война. Вступали в нее все новые храбрецы, и под конец года все уже забыли, кто на чьей стороне, помнили только, что бьются за здешнюю богиню красоты. Красота, словно проклятие, навлекала все новые бедствия, тысячи убитых и раненых, разорение, голод, болезни, и все из-за дьявольской красоты. «Страшное было время», — рассказывал старый рыбак на постоялом дворе, где ночевал Маман Гендeng. Хуже, чем когда на нас вероломно напала империя Маджапахит, да и вообще мы не любители воевать. «Я сам ветеран партизанской войны», — сказал Маман Генденг. «Ну, это еще цветочки в сравнении с войной за принцессу Ренганис». Сама принцесса тоже, конечно, все понимала. Придворные дамы в замочную скважину нашептывали ей новости, и она все знала, как знал слепой Дристората о том, что сыны его пали на поле Куру. Жестоко страдала юная красавица, лишилась покоя и сна, понимая, что это она источник всех бед, но ни слезами, ни даже смертью не искупить вину. И вдруг, вспомнив о своем свадебном платье, придумала она способ положить конец несчастьям — поскорей выйти замуж. Уже не один год провела она взаперти, при свете тусклой масляной лампы, наедине со свадебным платьем. Шила она его сама, и вышло у нее платье, прекрасней которого нет на земле, и равняться с ней не могла ни одна портниха. Однажды утром платье, наконец, было готово. Не знала принцесса, кто станет ей мужем, и решила просто открыть окно, и кого первым увидит, за того и выйдет замуж. Готовясь выполнить обещание, 100 ночей подряд купалась она в ароматной цветочной воде и в одно незабываемое утро надела свадебное платье. Слов на ветер она не бросала, клятву свою она сдержит. Впервые за долгие годы откроет окно и выйдет замуж за первого встречного. Если на глаза попадутся сразу несколько, мужем ей станет тот, кто ближе всех стоит. Чужого мужа или возлюбленного она уводить не станет, не желая никому причинить боли. В свадебном наряде была она еще прекрасней, чем всегда. Красота ее освещала полутемные покои, а придворные дамы завороженно следили за ней в дверную щелку, гадая, что же она задумала. Легкими шагами подошла к окну принцесса Ренганис и, постояв немного, испустила тревожный вздох. Она дала клятву и волю свою исполнит. Дрожащими руками коснулась ставен и заплакала вдруг, то ли от глубокой печали, то ли от радости. Легким движением отодвинула она засов и молвила: «Есть тут кто-нибудь? Стань моим мужем!» «Жаль, меня там не было», — сказал Маман Генденг уже другому рыбаку на другое утро. «Скажи, далеко ли до Халимунды? Рукой подать!» От многих он уже слышал «рукой подать». Слабое утешение, ведь Халимунды все нет и нет. Он продолжал путь, спрашивал в каждом рыбачьем поселке и в каждом порту: «Это Халимунда?» «Нет, еще не Халимунда. Плывите дальше на восток», — отвечали ему. Все твердили одно и то же, и совсем пал он духом. Неужто все против него сговорились, и нет на свете никакой Халимунды? Если кто-то еще пошлет его на восток, получит затрещину, будет знать, как с ним шутки шутить. И тут увидел он порт с рядом рыбацких лачуг и сразу же повернул к берегу, на ходу простившись с парой акул, своими спутницами, к которым успел привязаться. Он дрожал от усталости и досады, почти не надеясь увидеть когда-нибудь несравненную принцессу Ренганис. Причалив к берегу, заметил он рыбака, тянувшего невод, и, сжав кулаки, обратился к нему. — Это Халимунда? — Да, Халимунда. Рыбаку повезло. Если бы Маман Генденг, по словам учителя, лучший на свете воин, обрушил на него весь свой гнев, ему бы не сдобровать. Но Маман Генденг после долгих странствий был от радости сам не свой. Выходит, Халимунда не выдумка. Наконец он здесь, вдыхает ее пропахший рыбой воздух, беседует с ее жителем. В порыве благодарности упал он на колени, а рыбак смутился, не зная, куда глаза девать. — Здесь у вас так красиво! — прошептал Маман Генденг. — Да уж! — отозвался рыбак, порываясь уйти. — Даже дерьмо здесь и то загляденье. Маман Гендинг задержал его. «Где я могу увидеться с Ринганис?» — спросил он. «С какой Ринганис? Здесь у нас много женщин с этим именем. Даже улицы и реки зовутся Ринганис». «С принцессой Ринганис, разумеется. Ее уже сотни лет как на свете нет». «Что вы сказали?» «Говорю, ее уже сотни лет как на свете нет». «Вот те раз». «Неправда», — твердил себе Маман Гендинг. Безутешный дал он волю гневу, угрожал бедняге-рыбаку, называл его лжецом. Сбежались другие рыбаки с деревянными веслами наперевес, но Маман Гендинг все весла переломал, а бесчувственных рыбаков раскидал на мокром песке. Подошли трое бандитов-приманов и стали гнать его прочь, дескать, это их территория. Но Маман Гендинг не ушел, а с яростью налетел на них и, одолев всех троих одним ударом, бросил полумертвых поверх рыбаков. Так началось безумное утро, когда прибыл в Халимунду Маман Гендинг и все поставил с ног на голову. Первыми жертвами пали пятеро рыбаков и трое приманов. За ними старик-ветеран, который примчался с винтовкой и давай издали палить по чужаку. Не знал он, что Мамана Гендинга пуля не берет. А когда понял, то обратился в бегство, но нагнал его Маман Гендинг, выхватил винтовку и выстрелил ему в ногу, и рухнул старик посреди улицы. «Кто еще на меня?» — крикнул Маман Гендинг. Пусть поплатятся жители города, обманули его, заставили поверить в старую-престарую сказку. Из всех драк, что были в тот день, вышел он победителем, и не осталось на берегу никого, кто вызвал бы его на бой. Но к тому времени он уже порядком устал. Весь бледный, подошел он к ларьку с едой и выложил хозяин перед ним все, что было. Даже араком его напоили в надежде, что от вина он присмиреет. От еды и усталости Мамана Гендинга начала клонить в сон. Еле добрел он до кромки воды и растянулся, привалившись к своей лодке, вытащенной на песок. Все думал о своем путешествии и разочаровании, и уже засыпая, проговорил громко и отчетливо. «Если будет у меня дочь, назову ее Ринганис». И уснул. Да, принцесса Ринганис умерла много лет назад, но перед этим успела выйти замуж и преспокойно дожила до старости в Халимунде. Когда впервые за долгие годы открыла она окно, теплые рассветные лучи хлынули в комнату, ослепив ее на миг. Вышла на свет прекрасная затворница, и весь мир будто замер. Умолкли птицы, стих ветер, а принцесса в окне застыла точно портрет в раме. Привыкнув к яркому свету, оглянулась она кругом. Глаза беспокойно бегали, щеки пылали. Сейчас она увидит будущего супруга. Но кругом ни души, только пес обернулся на скрип ставен. Принцесса окаменела, но слов на ветер она не бросала и безмолвно поклялась выйти замуж за пса. Этот брак никто не признал бы законным. Вот и сбежала принцесса в туманный лес на южном побережье. Она и дала этому месту имя Халимунда, земля туманов. Много лет прожили там принцесса с супругом и, конечно, завели детей. Почти все жители Халимунды считали себя потомками принцессы и безымянного пса. Имени его не знала даже сама Ринганис, и клички ему тоже не дала. Впервые увидев его в окно, думала она лишь об одном — как бы скорее спуститься к жениху, а что скажут люди, не все ли равно? Ведь псу, — заявила она, — безразлично, красивая или нет. Слух о мамане Гинденге скоро облетел всю Халимунду. Немного вздремнув, решил он обосноваться здесь, среди потомков принцессы Ринганис. Нравились ему и бойкие рыбачьи поселки, напоминавшие о старых добрых днях, и пивные вдоль побережья, и магазинчики на улице Свободы, и, конечно, заведение мамаши Колонг, лучшее в городе. Заглянул он туда по совету случайного прохожего. Если здесь жить, — решил он, — то жить хозяином, и начать лучше с публичного дома. И сама хозяйка, уже о нем наслышанная, поджидала его вместе с девицами и приманами. Мамаша Колонг сама подала ему кружку пива. Маман Гинденг выпил залпом, встал посреди зала и спросил, кто в городе первый силач. Приманам-вышибалам это не понравилось, и завязалась во дворе очередная потасовка. Не испугали мамана Гинденга ни мачете, ни серпы, ни трофейные самурайские мечи, и вскоре вся охрана была избита до синяков. Радостно потирая руки, вернулся он внутрь, ища, кому бы еще нападать, но вдруг увидел в углу прекрасную женщину с сигаретой. «Хочу спать с этой женщиной, и мне все равно, проститутка она или нет», — шепнул он мамаше Колонг. «Это Деви Аю, лучшая здешняя шлюха», — объяснила мамаша Колонг. «Вроде талисмана?» — спросил маман Гинденг. «Вроде талисмана». «Я здесь буду жить», — продолжал маман Гинденг. «Хочу ее пометить, как тигр метит территорию». Деви Аю безучастно сидела в углу. Белая кожа, выдававшая ее голландское происхождение, при свете лампы так и лучилась. Глаза синие, волосы собраны во французский узел, ногти выкрашены кроваво-красным лаком, меж пальцев зажата сигарета. Платье цвета слоновой кости, стройная талия перехвачена поясом. Она обернулась на голос мамана Гинденга. Посмотрели они друг на друга, и улыбнулась Деви Аю ослепительной улыбкой, и ни один мускул не дрогнул на ее лице. — Тогда поторопись, красавчик, пока штаны не обмочил, — сказала она. В свою комнату, позади питейного зала, объяснила ему Деви Аю, пешком она никогда не ходит. Всякий, кто желает ею обладать, заносит ее туда на руках, как невесту. Маману Гинденгу это ничего не стоило, и склонился он перед прекрасной проституткой, взял ее на руки, весу в ней оказалось 60 кг. Он вынес ее из питейного зала через заднюю дверь, пересек ароматную апельсиновую рощу и устремился к небольшому тускло освещенному флигелю в ряду прочих построек. И сказал Деви Аю: «Я приехал сюда жениться на принцессе Ринганис, но опоздал лет на 100. Хочешь занять ее место?» Деви Аю чмокнула его в щеку и ответила: «Жена ложится в постель добровольно, а проститутка трудится за деньги. Дело в том, что бесплатный секс мне не в радость». До рассвета любили они друг друга, жарко и страстно, как влюбленные после долгой разлуки, а утром, обнаженные, накинув на плечи одно одеяло на двоих, охлаждались на крыльце. В апельсиновых ветвях гомонили воробьи, перепархивали на край крыши, солнце взошло из ложбинки меж гор Ма-Янг и Ма-Гидика и припекало все сильней. Халимунда потихоньку просыпалась. Встречая новый день, скинули любовники одеяло, залезли в большую японскую ванну и долго нежились в горячей воде. Потом оделись, и Деви Аю, как всегда взяв рикшу Бичака, поехала домой к дочкам, а маман Гинденг стал готовиться к новому дню. Мамаша Колонг подала ему завтрак. желтый рис с грибами и перепелиными яйцами, свежими, только что с рынка. Маман Гингенг снова спросил, кто здесь первый силач. — Потому что двум шишкам в одном городе тесно, — объяснил он. — Верно, — кивнула мамаша Колонг и ответила. — Есть тут один, на автовокзале, по прозванию Эдди Идиот. И армию, и полицию в страхе держит. На своем веку убил больше людей, чем любой из легендарных воинов. А все городские бандиты, воры и пираты у него на побегушках. И о мамане Гингенге он наверняка уже знает. Приманы из борделя рассказали. В разгар дня, когда маман Гингенг пришел на автовокзал, Эдди Идиот восседал в кресле качалки красного дерева. — Сдавайся, — сказал ему маман Гингенг, — или будем драться не на жизнь, а на смерть. Эдди Идиот ждал его. Вызов он принял, и вмиг радостная весть облетела весь город. Такого зрелища жители не видывали уже давно, и толпы любопытных стекались к пляжу, где решили драться два головореза. Кто кого убьет, предсказать было невозможно. Военный комендант города прислал роту солдат во главе с тщедушным командиром по прозванию Шоданхо, но больших надежд никто на него не возлагал. Шоданхо следил за порядком в небольшой части города, сидя у себя в штабе, за дверью с табличкой «Начальник военного округа Халимунда». Так как жестокая драка завязалась на его территории, он вызвался навести порядок. На самом же деле, одна единственная рота могла поддерживать лишь видимость спокойствия среди публики. В глубине души он надеялся, что эти двое убьют друг друга, потому что не может быть в городе троевластия. Власть здесь одна — он, Шоданхо. Но он спокойно ждал вместе со всеми, не в силах предугадать исход битвы. А ждать конца драки пришлось целую неделю. 7 дней и 7 ночей бились они без отдыха, и, наконец, сказал Шоданхо одному из своих солдат: «Дело ясное. Эдди Идиоту не жить». «А нам-то что?» — скорбно ответил солдат. «В городе не счесть бандитов, грабителей, подпольщиков, революционеров и коммунистов-недобитков, а нам расхлебывать кашу, что они заварили, и не видать этому конца». Шоданхо кивнул. «Был Эдди Идиот, станет маман Гингенг. Какая разница?» Солдат криво усмехнулся и шепнул, лишь бы в дела военные не совался. Хоть Шоданхо и распоряжался лишь небольшим военным округом, но уважал его весь город. Даже вышестоящие командиры оказывали ему почет. Во время японской оккупации он возглавлял мятеж, и о его храбрости ходили легенды. Если бы Сукарно и Хатта не провозгласили независимость, — шутили горожане, — Шоданхо объявил бы ее сам. Все его любили, хоть и знали, что солдат он не образцовый. Его подчиненные промышляли в основном контрабандой, переправляли в Австралию ткани, а оттуда — машины и электроприборы для продажи на черном рынке. Дело было прибыльное, и никто из командования не хотел портить выгодную торговлю и лишать генералов крупных барышей. А до мелкой заварухи им и вовсе дела не было. Эдди Идиот все-таки погиб. Когда растерял он последние силы, утопили его на океанском мелководье, а труп соперник швырнул в море. То-то обрадовались нежданному обеду акулы, спутницы мамана Гингенга. А маман Гингенг вернулся на берег и обвел взглядом горожан. Вид у него был бодрый, будто еще 7 уложить готов. — Отныне, — провозгласил он, — я здесь хозяин. Из Деви-Аю буду спать только я. Деви-Аю подивилась и, решив действовать осторожно, через курьера отправила новому приману приглашение в гости. Маман Гингенг любезно обещал поторопиться. Деви Аю, лучшая в городе проститутка, в свои 35 была красавицей. По утрам мылась желтым мылом, а раз в месяц принимала горячую ванну с травами. О ней ходили легенды, как о принцессе Ринганис, и не воевали из-за нее лишь потому, что спать с ней мог всякий, у кого есть деньги, так что исключительное право на нее маману Гинденку предстояло еще подтвердить. На людях она почти не появлялась, лишь иногда ее можно было увидеть в повозке рикши, в сумерках по пути к мамаше Калонг или утром по дороге домой, или с девочками по дороге в кино, на ярмарку или в школу. Ходила она и на рынок, но не часто. Приезжие ни за что бы не признали в ней проститутку. Одевалась она чрезвычайно скромно, а ходила как фрейлина при дворе. В одной руке корзина с покупками, в другой — зонтик от солнца. Даже в борделе носила она закрытые платья из плотной ткани и в основном сидела в уголке с книгой о путешествиях. Приставать к мужчинам на людях было не в ее правилах. Ее родовое гнездо было в колониальной части города, на побережье, у самого подножия невысокой горы, за сохранившимися плантациями какао и кокосовых пальм. Дом она выкупила как память о прошлом, но прошлого не вернуть, и теперь тоска сводила ее с ума. По берегам реки Ринганис строился новый жилой квартал, и она уже присмотрела себе там домик и на будущий год собиралась переезжать. Приман зашел к ней в гости в разгар дня, когда хозяйка уже проснулась и приняла ванну, и встретила его девочка лет 11. Представилась Майей Деви и попросила подождать в гостиной. Мама сушит волосы. Девочка была прихорошенькая, вся в мать. Гостю она вынесла бокал лимонада со льдом, а когда Приман достал сигарету, тут же поставила перед ним пепельницу. «Наверняка чистота и порядок в доме — ее заслуга», — предположил маман Гинденг. От мамаши Калонг он знал, что у Деви Аю 3 дочери. Интересно, 2 старшие, такие же красавицы. Но ни Аламанды, ни Одинды дома не оказалось. Вышла Деви Аю, блестящие волосы рассыпались по плечам. Майю Деви она отослала прочь и села в кресло, разбудив свернувшегося там клубочком котенка. Движения ее дышали томной грацией. Скрестив ноги, откинулась она в кресле. На ней был длинный халат с большими карманами, а на шее — атласная лента. Маман Гинденг уловил слабый запах лаванды и алоэ от ее волос. Хоть он уже спал с ней и видел ее ногой, все равно потерял он голову от ее красоты. Рука ее, белее молока, потянулась в карман за пачкой сигарет, и она тоже закурила. Маман Гинденг заговорил не впопад, глядя вниз на ее ноги в густо-зеленых бархатных шлепанцах. — Спасибо, что пришел, — начала Деви Аю. — Добро пожаловать в мой дом. Приман уже знал, зачем его пригласили, или, по крайней мере, догадывался. Он понял, что не имеет на эту женщину никаких прав, но он был влюблен. Наконец забыл он о своей боли, забыл Насию и принцессу Ринганис, плененной прекрасной проституткой. Довольно страдать, надо на ней жениться или хотя бы стать у нее единственным. Владела она собой превосходно. Вероятно, благодаря уму, выпустив струйку дыма, следила за ней взглядом, погруженная в свои мысли. Сигарета ее, не местная гвоздичная, а заморская, пахла свежо и терпко. Она принесла себе стакан лимонада и, докурив и отпив глоток, жестом велела гостю тоже попробовать лимонад, и он неуклюже взял свой бокал. В далекой мечети Слушка забил в барабан. 3 часа дня. — Жаль, — вздохнула проститутка, — ты уже 32-й, кто хочет меня присвоить. Приман не удивился. Он ждал от нее таких слов. — Или я на тебе женюсь, — продолжал он, — или буду каждый день платить за то, что ты только моя. Но вот беда. Заниматься сексом каждый день я не могу, а значит, буду получать деньги ни за что, — негромко хохотнула она. — Зато если забеременею, буду хотя бы знать, кто отец. — Так пойдешь ко мне в содержанке на всю жизнь? Дэви Айо покачала головой. — Не на всю жизнь, — отвечала она, — а покуда выдержат твой член и кошелек. Если надо, сойдет хоть палец, хоть копыта коровья. — Сойдет и палец, коли умеючи, — усмехнулась Дэви Айо и, помолчав, пробормотала. — Прощай, моя карьера публичной женщины. Слова ее прозвучали с ноткой грусти. Немало горя пережила она за эти годы, но бывали и хорошие времена. — На самом деле все женщины — проститутки. Даже самые верные жены продают себя за выкуп невесты и карманные деньги. Или за любовь, если она есть на свете, — продолжала Дэви Айо. — Ты не подумай, что я не верю в любовь. Как раз наоборот. В дело я вкладываю всю любовь, на какую способна. Родом я из голландской семьи, воспитана католичкой, но в день свадьбы перешла в мусульманство. Все у меня было когда-то, и семья, и вера. Но все потеряв, я не утратила способности любить. Я будто стала святой. Проститутка должна любить всех и все. Члены, пальцы, коровьи копыта. — А мне любовь ничего не принесла, кроме страданий, — признался Приман. — Что ж, люби меня, если хочешь, — сказала Дэви Айо. Только не жди слишком многого в ответ, ведь ожидания ничего общего не имеют с любовью. Но как любить, если на любовь мою не отвечают? Научишься, красавчик. И в знак согласия Дэви Айо протянула руку, и Маман Гинденг поцеловал кончики ее пальцев. Оба были не в обиде, и хоть они и не жили вместе, но все больше походили на молодоженов. Маман Гинденг познакомился со старшими дочерьми Дэви Айо, тоже красавицами, как мать. Аламанде было 16, а Динди — 14. И поклялся: кто тронет девочек хоть пальцем, того убью. Они стали появляться на людях все вместе, как семья. Ходили в кино, по воскресеньям ездили на пляж и на рыбалку. А по ночам Приман встречался с Дэви Айо во флигеле у мамаши Колонг. По утрам Дэви Айо больше не торопилась домой, а подолгу болтала с ним в апельсиновой роще. Но однажды, когда Маман Гинденг прожил в городе уже несколько недель, он не пришел вечером в заведение. Больше никто не смел прикоснуться к Дэви Айо, и она коротала время за книгами о путешествиях, когда в сопровождении охранников зашел новый гость — Шоданхо. В публичном доме он был впервые. Не помня себя от радости, выбежала ему навстречу мамаша Колонг, предложила все, что он пожелает. А он желал лишь одного — самую красивую в заведении проститутку, и решительно указал на Дэви Айо. Все содрогнулись, увидев, кого он выбрал, и никто не смел пикнуть, когда Дэви Айо покачала головой. Нет. Впервые за все время Дэви Айо отказала клиенту. Да разве испугаешь Шоданхо движением головы? Потрясая пистолетом, подошел он к проститутке и велел: «Бросай путеводитель! Марш в постель!» Дэви Айо возмутилась до глубины души. Ее всегда несли по лестнице на руках, а тут пришлось пешком подниматься, да еще против воли. Шоданхо последовал за ней во флигель, а его свита осталась в кабаке. «Только трус!» — станет вот так размахивать пистолетом. — Дурная привычка. — Прошу прощения, мисс, — ответил Шоданху. — Я просто хотел попросить руки вашей старшей дочери Аламанды. Дэви Айо презрительно ухмыльнулась, напомнив ему, что грубость не увеличивает его шансов на успех. Она продолжала, взвешивая каждое слово. «Аламанда сама себе хозяйка. Вот и спросите у нее, согласна ли она». А про себя подумала. «Да чего он жалок, плюгавец? Тоже мне способ делать предложение». «Весь город, — говорит, — она уже отказала многим, как бы и со мной не случилось того же». Для Дэви Айо не было секретом, что Аламанда кружит головы всем от юнцов до дряхлых старцев. Кто только не пытался за ней ухаживать, но ни один ничего не добился. Ее мать хорошо знала, что сердце Аламанды занято. Ее любимый в отъезде, и Аламанда ждет его возвращения. — Придется вам все-таки поговорить с Аламандой, — ответила Дэви Айо. — Если она согласится, закачу вам пышную свадьбу, а если нет, ничего не попишешь, стреляйтесь. В апельсиновой роще заухала сова и, камнем упав вниз, схватила крысу. Дэви Айо пыталась выиграть время. Вот-вот явится маман Гендинг, пусть разберутся вдвоем, по-мужски. Шоданху подошел к ней вплотную, взял за подбородок, гладкий как шелк, и спросил: «А сейчас что я, по-вашему, должен сделать, мадам?» «Поищите другую», — посоветовала Дэви Айо. В городе было не счесть красавиц, наследниц принцессы Ринганис, снискавшей печальную славу своей красотой, но вместо того, чтобы уйти, он толкнул ее в спальню и стал срывать с нее одежду. Действовал он решительно и, извергнув из себя семя, отдышался и без единого слова вышел. Дэви Айо лежала на кровати, не веря в случившееся. Мало того, что он нарушил запрет мамана Гендинга, так еще и впервые в жизни ее взяли так грубо. Мужчины в Халимунде обращались с ней бережнее, чем с законными женами. Глядя на свое платье, от которого отлетели две пуговицы, молилась она, чтобы Шоданху убила молнией. И самое возмутительное, что обращался он с ней как с куском мяса, будто не с женщиной был, а спустил в унитаз. А ведь ее уважает весь город! Она ругалась про себя, даже всплакнула и поскорей ушла домой. Маман Гендинг услышал новость с утра. Шоданху он не был знаком, но знал, где его искать. От автовокзала он поспешил прямиком в штаб военного округа Халимунда. У ворот его остановил часовой, сидевший в будке. Маман Гендинг потребовал Шоданху. Огнестрельного оружия у солдата не было, только нож да дубинка, и, зная, что силы не равны, он лишь козырнул и указал на дверь, и маман Гендинг протиснулся мимо. В джинсах и футболке, обнажавшей татуировку дракона на левом плече еще с партизанских времен, ворвался маман Гендинг без стука прямо в кабинет Шоданху. Тот как раз совещался по рации с начальством и удивленно поднял взгляд. Узнав хулигана, что устроил драку на пляже, резко оборвал разговор и встал из-за стола, гневно сверкая глазами. Не успел Шоданху и рта раскрыть, как маман Гендинг его опередил. — Вот что! Дэви Айо только моя! Еще раз ее тронешь, пощады не жди! Шоданху был возмущен, что ему угрожают в его собственном кабинете. Он спросил: «Знаешь ли ты, что тебя повесят именем закона по одному моему слову? Вдобавок Дэви Айо проститутка, и если дело в деньгах, он хоть целое состояние выложить готов». Возмущенный наглостью бандита, выхватил Шоданху из-за пояса пистолет, взвел курок и прицелился в незваного гостя, мол, не боюсь твоих угроз, убирайся прочь, пока цел. — Что ж, — сказал приман, — ты, как видно, не знаешь, с кем имеешь дело. Стрелять Шоданху не собирался, хотел только припугнуть гостя. Но когда в руке мамана Гинденга сверкнул кинжал, ему ничего не оставалось, как нажать на спуск. Грохнул выстрел, и пошатнулся маман Гинденг. Но Шоданху тут же с ужасом понял, что на нем не царапинки. Пуля вертелась волчком на полу. Промахнуться Шоданху не мог, и еще сильнее ужаснулся, увидев улыбку мамана Гинденга. Вот что, Шоданху, нож я ни за что не пустил бы в ход. Просто хотел показать, что тебя не боюсь. Я неуязвим. Ни пуля, ни клинок меня не берет. И маман Гендинг всадил с размаху кинжал себе в живот. Клинок переломился надвое, половина отлетела на пол, а маману Гендингу хоть бы что. Подобрав с пола пулю и кусок лезвия, он положил их на ладонь и показал Шоданху. Шоданху застыл точно изваяние, с пистолетом в безвольной руке, с пепельно-серым лицом. Он слыхал о таких людях, но своими глазами видел впервые. На прощание маман Гинденг пригрозил: «В последний раз предупреждаю, Шоданху, не трожь Дэви Аю. Только попробуй, я не просто все здесь разнесу. Я тебя убью».